А он пропустил многое, когда был на войне, понял? Роберт пошел на отчаянную попытку. А медвежонок? Пауза. Волчек, нет, фальшь, пафос, ненавижу. Роберт упавшим голосом. Галина Борисовна, я не понимаю, что вы хотите. Волчек как выдохнула. Я хочу, чтобы не было бытовухи. Это уже не слова, а пулеметная очередь. Атмосфера накаляется. Минутная реплика про этого, черт его побери, медвежонка растянется на полчаса, пока Волчек устало не выдохнет. Вот-вот, детка. Слово «детка» она употребляет, когда наконец-то дельное получается. Меланхоличная и медлительная в жизни. Галина Волчек сейчас похожа на Везувий в 9-м ряду, который каждую минуту взрывается и извергает крики, отчаянную ругань, перемешку с кашлем. Сходство с вулканом ей добавляет струйка дыма от сигарет. Режиссер по обыкновению курит одну за другой. А вообще легко или трудно играть любовь? Профессионалы в один голос утверждают, что это дело бесконечно тяжелое, которое может получиться лишь при нескольких условиях. Главное из них — у актера влюбленность в своего партнера. «Если нет влюбленности, ничего не получится», — утверждает Михаил Казаков. Скажу честно, когда мы с Лилией Толмачевой играли «Двое на качелях», мы с ней доигрались до настоящего романа. Впрочем, наличие романа у партнеров совсем не обязательно. Тут как раз тот случай, когда каждый приспосабливается к роли как может, с романом или без оного. Например, Марина Зудина уверяет, что ей невыносимо трудно было играть телеспектакль «Тени» с Олегом Табаковым, именно потому, что в этот момент их роман был в самом разгаре. И все мои старания были направлены на то, чтобы скрыть от зрителей свои настоящие чувства. В отличие от супруги, Олег Павлович не испытывал и не испытывает дискомфорта в театральной версии любви. Как с женой, так и с другими партнершами. Артист Хованский, который репетирует Роберта в «Трех товарищах», также уверен, что без влюбленности в артистку Хаматову у него ничего не получится. И однажды он поймал себя на том, что ему все время хочется стоять с ней рядом, обнимать и кайфовать даже от того, как она выглядит. Как-то она пришла, и от нее пахло потрясающей туалетной водой. Я сказал ей: «Чулпашка, а ты не могла бы использовать ее всегда? Она мне помогает играть. Чтобы любовь на сцене лучше шла, может быть, вам закрутить роман?» — предложила я Чулпан. «Нет, это же будет не я и не моя любовь. Лично я люблю совершенно по-другому. А потом, если роман кончится, что тогда?» Современник. Здесь любовь — это не кино, где первый кадр — знакомство, второй — постель. Такой любви в «Трех товарищах» нет, как нет империи страсти со вчерашним набором из обнаженных тел и нарочито грубых фраз типа «трахнуться», «перепихнуться» и прочее. В «Трех товарищах» между первым и вторым кадром Волчек реконструирует большую, тщательно проработанную прелюдию любви. Ту самую, которая обычно бывает с дурацким видом, с дрожью в голосе и невладением рук, с идиотским заиканием. На самом деле на сцене красивая любовь без вранья, мечта всякого, идиотизм, который в ее несбыточности. поимевшие ее хоть раз избранные.